Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут. Так не ошибешься, хряснув по душегубцу. Или тот воронок с одиноким шофером, оставшийся на улице. Угнать его, либо скаты проколоть. Органы быстро бы не досчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, остановилась бы проклятая машина. Если бы... Мы просто заслужили все дальнейшее. И потом, чему именно сопротивляться? Отобранию у тебя ремня? Или приказанию отойти в угол? Переступить через порожек дома? Арест состоит из мелких околичностей, многочисленных пустяков, и ни из-за какого в отдельности как будто нет смысла спорить, когда мысли арестованного вьются вокруг великого вопроса «За что?». А все-то вместе, эти околичности, неминуемо и складываются в арест. Да мало ли что бывает на душе у свежеарестованного, ведь это одно стоит книги. Там могут быть чувства, которых мы не заподозрим. Когда арестовывали в 1921 году 19-летнюю Евгению Дояренко, и три молодых чекиста рылись в ее постели, в ее комоде с бельем, она оставалась спокойна, ничего нет, ничего и не найдут. И вдруг они коснулись ее интимного дневника, которого она даже матери не могла бы показать. И это чтение ее строк враждебными чужими парнями поразило ее сильнее, чем вся Лубянка с ее решетками и подвалами. И у многих эти личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильнее политических мыслей или страха тюрьмы. Человек, внутренне неподготовленный к насилию, всегда слабее насильника. Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор Геологического института Академии наук Григорьев, когда пришли его арестовывать в 1948 году, забаррикадировался и два часа жег бумаги. Иногда главное чувство арестованного — облегчение и даже радость. Особенно во времена арестных эпидемий, когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой все что-то не идут, все что-то медлит. Ведь это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста, и не только для слабой души. Василий Власов, бесстрашный коммунист, которого мы еще помянем не раз, отказавшийся от бегства, предложенного ему беспартийными его помощниками, изнемогал от того, что все руководство Кадыйского района арестовали, 1937 год, а его все не брали, все не брали. Он мог принять удар только лбом, принял его и успокоился. И первые дни ареста чувствовал себя великолепно. Священник, отец Ираклий, в 1934 году поехал в Алма-Ату навестить ссыльных верующих, а тем временем на его московскую квартиру трижды приходили его арестовывать. Когда он возвращался, прихожанки встретили его на вокзале и не допустили домой. 8 лет перепрятывали с квартиры на квартиру. От этой загнанной жизни священник так измучился, что когда его в 1942 году все-таки арестовали, он радостно пел хвалу Богу. В этой главе мы все говорим о массе, о кроликах, посаженных неведомо за что. Но придется нам в книге еще коснуться и тех, кто и в новое время оставался подлинно политическим. Вера Рыбакова, студентка-социал-демократка, на воле мечтала о суздальском изоляторе. Только там она рассчитывала встретиться со старшими товарищами. На воле их уже не оставалось. И там выработать свое мировоззрение. Эсерка Екатерина Олицкая в 1924 году даже считала себя недостойной быть посаженной в тюрьму. Ведь ее прошли лучшие люди России, а она еще молода и еще ничего для России не сделала. Но и воля уже изгоняла ее из себя. Так обе они шли в тюрьму с гордостью и радостью. «Сопротивление! Где же было ваше сопротивление?» — бронят теперь страдавших, те, кто оставался благополучен. Да, начинаться ему было отсюда, от самого ареста. Не началось. И вот вас ведут. При дневном аресте обязательно есть этот короткий, неповторимый момент, когда вас, неявно, по трусливому уговору или совершенно явно с обнаженными пистолетами, ведут сквозь толпу между сотнями таких же невиновных и обреченных, и рот ваш не заткнут, и вам можно и непременно надо было бы кричать, кричать, что вы арестованы, что переодетые злодеи ловят людей, что хватают по ложным доносам, что идет глухая расправа над миллионами. И, слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть, сограждане наши ощетинились бы? Может быть, аресты не стали бы так легки? В 1927 году, когда покорность еще не настолько размягчила наши мозги, на Серпуховской площади днем два чекиста пытались арестовать женщину. Она охватила фонарный столб, стала кричать, не даваться, собралась толпа. Нужна была такая женщина, но нужна ж была и такая толпа. Прохожие не все потупили глаза, не все поспешили шмыгнуть мимо. Расторопные ребята сразу смутились. Они не могли работать при свете общества. Они сели в автомобиль и бежали. И тут бы женщине сразу на вокзал и уехать, а она пошла ночевать домой. И ночью отвезли ее на Лубянку. Но с ваших пересохших губ не срывается ни единого звука. Именующая толпа беспечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей. Сам я много раз имел возможность кричать. На 11-й день после моего ареста три смершевца-дармоеда, обремененные тремя чемоданами трофеев больше, чем мною, на меня за долгую дорогу они уже положились, привезли меня на белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой. На самом деле автоматы только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы, добро, награбленное в Германии ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ 2-го Белорусского фронта. И теперь под предлогом конвоирования меня, отвозимое семьям в Отечество. Четвертый чемодан безо всякой охоты тащил я, в нем везлись мои дневники и творения, улики на меня. Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были, а я ее путал с Министерством иностранных дел. После суток армейской контрразведки, после трех суток в контрразведке фронтовой, где однокамерники меня уже образовали, в следовательских обманах, угрозах, битье, в том, что однажды арестованного никогда не выпускают назад, в неотклонимости десятки, я чудом вырвался вдруг, и вот уже 4 дня еду как вольный и среди вольных, хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у параши, хотя глаза мои уже видели избитых и бессонных, уши слышали истину, рот отведал баланды. Почему ж я молчу? Почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту? Я молчал в польском городе Бродницы. Но, может быть, там не понимают по-русски. Я ни слова не крикнул на улицах Белостока, но, может быть, поляков это все не касается. Я ни звука не проронил на станции Волковыск, но она была малолюдна. Я, как ни в чем не бывало, гулял с этими разбойниками по Минскому перрону, но вокзал еще разорен. А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро Белорусского радиального. Он залит электричеством, и снизу вверх, навстречу нам, двумя параллельными эскалаторами, поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня, они бесконечной ленты оттуда, из глубины незнания, тянутся, тянутся под сияющий купол ко мне, хоть за словечком истины. Так что же я молчу? А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой. Они еще надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить. Ведь к нам не поступают вести из потустороннего мира. Мы ж не знаем, что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту, и ухудшить ее нельзя. Другие еще не дозрели до тех понятий, которые слагаются в крик к толпе, Ведь это только у революционера его лозунги на губах и сами рвутся наружу. Откуда они у смирного, ни в чем не замешанного обывателя? Он просто не знает, что ему кричать. И, наконец, еще есть разряд людей, у которых грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было выплеснуть это озеро в нескольких бессвязных выкриках. А я? Я молчу еще по одной причине. Потому что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне все равно мало. Мало. Тут мой вопль услышат 200, дважды 200 человек. А как же с 200 миллионами? Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я 200 миллионам. А пока не раскрываю рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю. И еще я в охотном ряду смолчу, не крикну около метрополя, не взмахну руками на Голгофской Лубянской площади. У меня был, наверное, самый легкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейским февралем он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас. И лишил только привычного дивизиона до картины трех последних месяцев войны. Камбрик вызвал меня на командный пункт, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, и вдруг из напряженной, неподвижной в углу офицерской свиты выбежало двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекло комнату и четырьмя руками одновременно, хватаясь за звездочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали: «Вы арестованы!» И обожженный, проколотый от головы к пяткам, я не нашелся ничего умней, как «Я? За что?» Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот удивительно, я его получил. Это стоит упомянуть, потому что уж слишком не похоже на наш обычай. Едва смершевцы кончили меня потрошить, вместе с сумкой отобрали мои политические письменные размышления, и угнетаемые дрожанием стекол от немецких разрывов подталкивали меня скорее к выходу. Раздалось вдруг твердое обращение ко мне. Да, через этот глухой обруб между оставшимися и мною, обруб от тяжело упавшего слова «арестован», через эту чумную черту, через которую уже ни звука не смело просочиться, перешли немыслимые сказочные слова камбрига: «Солженицын, вернитесь!» И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к камбригу назад. Я его мало знал. Он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось, стыдом ли за свое подневольное участие в грязном деле, порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения. 10 дней назад из мешка, где оставался его огневой дивизион, 12 тяжелых орудий, я вывел почти что целой свою разведбатарею. И вот теперь он должен был отречься от меня перед клочком бумаги с печатью. «У вас, — веско спросил он, — есть друг на Первом Украинском фронте?» «Нельзя! Вы не имеете права!» — закричали на полковника капитана-майор контрразведки. Испуганно сжалась свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость камбрига. А политотдельцы и готовясь дать на камбрига материал. Но с меня уже было довольно. Я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом и понял, по каким линиям ждать мне опасности. И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин, но нет. Продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, он поднялся из-за стола. Он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни. Через чумную черту протянул мне руку, Вольному он никогда мне ее не протягивал. И в рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отепленностью всегда сурового лица сказал бесстрашно, раздельно: «Желаю вам счастья, капитан». Я не только не был уже капитаном, но я был разоблаченный враг народа, ибо у нас всякий арестованный уже с момента ареста и полностью разоблачен. Так он желал счастья врагу. Дрожали стекла, немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах, напоминая, что этого не могло бы случиться там, глубже, на нашей земле, под колпаком устоявшегося бытия, а только под дыханием близкой и ко всем равной смерти. И вот удивительно, человеком все-таки можно быть. Травкин не пострадал. Недавно мы с ним радушно встретились и познакомились впервые. Он генерал в отставке и ревизор в Союзе охотников. Эта книга не будет воспоминаниями о собственной жизни. Поэтому я не буду рассказывать о забавнейших подробностях моего ни на что не похожего ареста. В ту ночь смершевцы совсем отчаялись разобраться в карте, они никогда в ней не разбирались, и с любезностями вручили ее мне и просили говорить шоферу, как ехать в армейскую контрразведку. Себя и их я сам привез в эту тюрьму, и в благодарность был тут же посажен не просто в камеру, а в карцер.